Мы, родители, часто не ценим, нет у нас к ним приветливых слов, а у них ведь прекрасные цели. Не царило в сердцах, чтобы зло. Посмотрите с доброй улыбкой на своих родных отца и мать. Радостью пусть будет, но не пыткой, их слова живые принимать. Нам родители наши желают волю Божью во всем познавать. Через них Иисус призывает труд его благодатный свершать. Посмотрите с доброй улыбкой на своих родных отца и мать. Радостью пусть будет, но не пыткой, их слова живые принимать. Рассветы встречают, и в посте на неделе не раз, в час вечерний за чашкою чая о Христе предлагают рассказ. Посмотрите с доброй улыбкой на своих родных отца и мать. Радостью пусть будет, но не пыткой, их слова живые принимать.